Ну, кажись, слава богу, хорошо. Пойди, Миша, с почетом встреть героев, которые при взрыве моста уцелели. Православные! Православные! Наши ты мужики американца вымали! Ну, подымайся и давай, давай, давай, давай, американец. Вот сюда, становись. Никита Егорыч, который... Да вот он перед тобой, ты рассказывай скорее, как поймали-то. Так привели мы его к тебе, Никита Егорыч. Как значит, о справедливости твоей, слава. Наш полк-то из Вознесенской волости состоит. Знаю, ладно, бьетесь. Сам в какой деревне? Кто? Я-то? Ну, ты-то. Мы-то? Ну, Пепино село, слышал, может. Пожгли, сказывают. Пожгли. Вот у вас хоть колокольня осталась, а ведь у нас все село спали. Ну, озлились мы, обворушились, стали под твою команду, Микит Егорыч. Давай крушить тихо иноземов-то. Да понятно, одну муку примам, понятно. А дали-то, дали как? Ах, дали как? Ну, ехали, значит, они, эти американцы, молоко на трошпанке везли. А чудной народ, посмотрю, ведь завоевывать нас приехали. А молоко жрут с шоколадом. Но мы, которых тут побили, а этот вон в ту пору руки задрал. Кричит, пролетар. Ну, прах его знает. Ну, может, он и в самом деле пролетар, а? Вот и привели его к тебе, Микит Егорыч. Суди. Судите его, мужики, судите. Чего там судить? Пристрелить его! Какой колокольный! И никаких! Кончай его, и все! Тут, сволочи, распоряжаются! Убить его! Обоз, мужики! Обоз, мужики! Убить! Человек завсегда можно! Левое дело убить! Очень просто! Вон сколько по нашим деревенским улицам убитых-то валятся! А нонче у нас, братцы, счастье! Мост через Мукленку взорвали! Генерала Сахарова повесили! Бронепоезд 1469 в угол загнали! Так и мы, братцы, пообедаем, самогонку выпьем, а тогда почесть голой рукой этот бронепоезд заберем! Вот и выходит, что надо, братцы, пропагандировать эту корву! Да ты хоть прореку-то застегни, батька! Давай, батька, пузыривай, давай! Нормальные и то слова долбят, а это какой не наесть человек! А батька-то любому стеляша! Ты вникай, дурень! Тебе же добра хочут. Мы не разбоем занимаемся, мы свою землю в порядок привозим. Чего вы нам мирной жизни не даете? Comrade, I don't understand. Юдика, совсем чужой земли человек. Устой. А русь-то не понимает, а? О, бедность! Нет, он должен нас понять. Тут надо слова найти. Слова надо найти. Их, кабы книжку, да с картинкой. Да какие там картинки-то? Были книжки, да ведь русские, а и все покурили.